Он поднял свой велосипед и, не оглядываясь, пошел к дороге. Динка закрыла лицо руками и, бросившись ничком в траву, громко и жалобно заплакала. Хохолок положил на землю велосипед и вернулся. «Не плачь», — сказал он, поднимая Динку. «Ты ни в чем не виновата. И он тоже не виноват. Мы не можем любить тебя вдвоем. Но ты уйдешь, и я никогда, никогда уже не увижу тебя!» — рыдала Динка. «Не плачь. Ты будешь знать, что я люблю тебя». «Нет, нет, ты разлюбишь меня. Ты найдешь другую Динку». «На свете нет второй Динки, и я никогда не полюблю другую. Не плачь, я не могу уйти, когда ты плачешь», — с болью сказал Хохолок. «Отпусти же меня, я должен скорее уйти». Динка бросилась к нему на шею. «Прощай, прощай, Хохолок», — повторяла она, захлебывая слезами. «Я знаю, ты уходишь надолго, надолго, насовсем». Когда под колесами велосипеда заклубилась пыль, Динка уже не плакала. Она стояла у дороги и, не отрывая глаз, смотрела на черную точку, то исчезающую вдали, то снова возникающую на зеленых пригорках. Динка знала, это уходил из ее жизни еще один счастливый кусочек беззаботной ранней юности. Это уходил ее друг, ее любимый товарищ, беззаветно преданный ей Хохолок. Динка прошла по ореховой аллее, посидела на пруду и вернулась домой. В саду было тихо и пусто, двери на террасу открыты настежь. Ни мышки, ни Лени не было даже собак. Они теперь часто убегали к Марьяне подъедать остатки от вкусного пойла, которым Марьяна откармливала своего кабанчика. Мышка еще утром уехала в госпиталь, предупредив, что будет ночевать в городе. А Леня ушел. Динка не знала, куда ушел Леня. Но в эти короткие часы сердце ее повзрослело. Она понимала, что у Лени тоже нехорошо на душе. Потому что любовь – это не только чудо, которое приносит людям безграничное счастье. Любовь бывает жестока. И если даже шалаш ее построен на необитаемом острове, то жизнь врывается и туда, диктуя свои законы. А жизнь — это суровый учитель. Она не делает скидки на юность. Сегодня за ее первый урок Динка заплатила дорогой ценой. Но как бы могла она поступить иначе? Не сказать правды Хохолку, по-прежнему радоваться его приездам, обманывать его любовь, его надежды и, как в игре «Третий лишний», оставить ему в своей жизни эту унизительную роль? За что же? За преданность и верность? За бескорыстную дружбу и любовь? Нет, нет! Друг, обманувший, хуже недруга. У любви есть свой неписанный закон. Это закон чести и совести. Динка не пошла против него, но сердце ее было истерзано, радость померкла, и даже ее дом казался ей пустым и разоренным. Она стояла на дорожке, опустив руки, строгая и печальная, ждала Леню. Глава 40. Кошелек потерянный забывается. Силы потерянные возвращаются. Друг потерянный не забывается и не возвращается. Лёне не было долго. Заслышав плач Динки и не смея вмешиваться в ее объяснение с Андреем, он сбежал на луг, перепрыгнул через бурливый ручей и, шагая вдоль чужого убранного поля, свернул в глухую, заросшую колючим кустарником чащу. Он шел без тропинок, без дорог, и всюду слышался ему жалобный захлебывающийся плач Динки. Этот плач гнал его все дальше и дальше от хутора, но иногда он круто останавливался, в бессильной ярости сжимая кулаки. «Я вышвырну этого негодяя! Я выгоню его, если это он довел ее до слез!»